Глава 4. Богиня предлагает, выбирает король. Регина. Кандидаток собралось много. Впрочем, я другого и не ожидала. Кто же не захочет стать королевой, учитывая, что отбор не знал титулов и положений? Целая площадь девиц в сопровождении мамок и нянек. Привычно держала лицо, а хотелось рассмеяться. Глупенькие. Думают, что власть — это весело. Только мне было не до веселья вот уже больше 20 лет. Власть — это ответственность, постоянное напряжение. Вот и сейчас тысячи глаз пожирали нас с сыном. Но мне почему-то было не по себе. Я боялась. Впервые за столько лет боялась. Только разве можно кому-то показать свой страх? Разве можно на кого-то надеяться? Нет, нельзя. Даже на Риона. Он слишком юн, чтобы можно было доверить ему исключительно все. Мы удалились с площади, но вместо того, чтобы вернуться во дворец, через второй вход проникли в храм. Там царил полумрак, специально, чтобы скрыть нас с Рионом, замерших на высоком балконе вдали от чужих глаз. Я хочу видеть, кого изберет богиня. Жаждал этого и мой сын. Мы сидели рядом, отгородившись заклинанием тишины, чтобы никто не расслышал голосов. А девушки одна за другой заходили в храм. Кто-то шел быстро, порывисто, надеясь сразу же получить ответ. Другие, наоборот, медлили, оттягивая решительную минуту. «Смотри», — шептала я Риону, разглядывая пухленькую девушку в розовом платье с оборками, похожую на поросеночка. «Как думаешь, чья она дочь? Мельника?» «Скорее фермера. Видно, хорошее питание», — отвечал сын. А девица кружила вокруг камня, подходила то справа, то слева, будто не зная, с какой стороны подступиться. Очень подмывала крикнуть. «Просто опусти ладошку!» Но, боюсь, девица приняла бы мой голос за глаз самой богини. Наконец она решилась. Осенила себя защитными знаками и опустила ладошку на знак. Камень вспыхнул белым. «Богиня шутит надо мной?» Брови Риона удивленно поползли вверх. «Это что, и есть первая кандидатка? Матушка?» «Воля богини, сын мой», — отвечала я. «Значит, девушка достойна твоего внимания. Остальное покажут испытания. Уверяю тебя, они простыми не будут». Риональд нахмурился, а я только посмеивалась. «Уже к утру буду знать всю подноготную о каждой кандидатке. Где родилась, какой тип магии имеет, была ли в роду плохая наследственность. Вопросы приданного меня, понятное дело, не интересовали. Кто будет беспокоиться о приданном, когда на кону корона? Но хотелось бы, чтобы сын обрел не столько любовь, сколько опору и поддержку. А если повезет, то и любовь». Второй избранной стала рыжеволосая девушка в дорогом, но безвкусном платье. Цвет волос выдавал ведьму, что прибавляло ей достоинств так же, как отбавляло платье. Третья и вовсе казалась ребенком. А вот четвертая кандидатка выглядела как минимум герцогиней, но точно не из нашего королевства. Как и думала, приехали иностранные принцессы. Одну узнала в лицо. Приходилось встречаться с папенькой, обсуждать возможный брак наших детей. За других говорили наряды и манеры вести себя. И что самое забавное, ни одна мне не нравилась. Бывает же такое. Каждая новая девица вызывала все большее отторжение. А камень отобрал уже 9. Наибольшее количество, которое знала история, 20. «Матушка, может, пойдем отсюда?» Первым утомился Рион. «Завтра разглядим их куда более тщательно. Тем более отбор требует подготовки». «С отбором я уже все решила», — ответила сыну. «Так что беспокоиться не о чем. А вот упустить, как ведут себя кандидатки, когда их никто не видит...» Дверь скрипнула, пропуская еще одну девушку. Я заинтересованно перегнулась через перила балкона. Девица была миловидная, светловолосая, хрупкая, но при этом не похожая на куклу. Она подошла к камню спокойно, прошептала молитву и опустила ладонь на знак. Ожидаемо, белый свет. Почему ожидаемо? Потому что она мне тоже сразу не понравилась. Только на этот раз я никак не могла объяснить, чем. Девушка скрылась. Мы с Риональдом переглянулись. «Они когда-нибудь закончатся?» — устало поинтересовался сын. «Надеюсь», — улыбнулась я. «Иди, если хочешь. Я дождусь конца выбора богини». «Ты действительно думаешь, что богиня отбирает для меня невест?» «Нет. Скорее уж, в камне заложена некая магическая искра, которая либо откликается на прикосновение, либо нет. Но, насколько знаю, отборы чаще всего заканчиваются счастливыми браками. Так что магия или воля богини, а к девушкам присмотрись. Отбор не может остаться без победительницы». «А вдруг?» — прищурился Рион. «Если такая незадача вдруг случится, значит, присмотримся к принцессам из соседних стран. И ты все равно женишься». Риональд отвернулся. Я видела, что ему не нравится моя идея, но он не понимал, какая опасность нависла у нас над головой. А я понимала и видела. Более того, знала эту опасность в лицо и готова была защищать сына до последней капли крови. Однако пока что наш враг подозрительно притаился. Не к добру. Вдруг камень вспыхнул алым. «Наконец-то!» — прошептал Рион. «Всего лишь 10. Еще раз вспомнила всех кандидаток я. «Ты знаешь, варианты не так уж плохи. А я постараюсь выяснить, кто из них лучше других». «Заранее сочувствую кандидаткам». Сын со смехом подал мне руку. Мы спустились по узким ступенькам и направились к двери, за которой уже ждал экипаж, как можно более незаметный, чтобы не привлекать внимания. Снаружи храма Рион мигом растерял всю веселость. Он сосредоточенно думал о чем-то, а я не спрашивала о чем. Мой мальчик станет хорошим правителем для Бальвиля. В этом была уверена целиком и полностью. И никакие заговорщики ему не помешают. Во дворце стояли привычные шум и гам. Придворные ожидали нашего возвращения, но вместо того, чтобы уделять внимание светским беседам, я сразу же прошла к себе и приказала оставить меня. На столе уже ожидали доклады шпионской сети Бальвиля. Моей личной сети, которая подчинялась мне одной, и в дела которой я не посвящала даже начальника тайной службы. Все равно, как показали последние события, толку от этой службы не было совсем. Подвинула к себе тоненькую папку с отчетами, отыскала среди них главный, в котором говорилось, что принц Кейден пока что продолжает оставаться в одном из отдельных городков — Ларинде. Что его туда привело? Почему именно там? Я пыталась понять, и не получалось. Никаких крупных замков вокруг нет. Наместник округа — старый хрыч, который шагу за пределы своих владений не сделает. Так какой смысл Кейдену быть в Ларинде? Решил затаиться? Надеяться, что там не найдут? Что ты задумал, враг мой? Я сжала голову руками. Острое чувство одиночества явилось, как всегда, непрошено. И рядом не было никого, чтобы его разделить. Я поднялась и медленно подошла к окну. Город тонул в вечернем мраке. Вдали за резными дворцовыми заборами теплились огоньки окон. Украдкой вздохнула. Королеве полагается быть сильной, а не сидеть на подоконнике, как маленькая девочка. Но я сидела и думала. Думала, думала. А затем резко поднялась. Пора начинать отбор. Прямо сейчас. Диана. Я безумно хотела спать, но еще сильнее нуждалась в поддержке отца, поэтому до позднего вечера мы сидели рядом, и он рассказывал о своих подвигах. Подвигами, конечно, эти истории называла я. Папа чаще всего улыбался и говорил, что ничего серьезного не сделал. А я представляла, как он сражается со скальными рысями или чудовищами границы. И сердце замирало от испуга и восторга. И не было никакой разницы, что я слушаю эти истории в сотый раз. Просто сейчас мне надо было отвлечься, чтобы уже завтра вступить в борьбу за сердце короля. Мне хотелось думать, что за сердце, потому что Реональд II показался мне красивым, достойным молодым человеком. Не таким сильным и смелым, как папа, но таких, наверное, и не найдешь. Беспокоилась ли я? Безумно. Хотела ли победить? Несомненно. А еще страшно боялась, что не оправдаю ожидания отца. Еще больше, что наоборот, оправдаю и действительно стану женой короля. Я запуталась. А ведь отбор еще не успел начаться. Диана, мне нужно с тобой поговорить. Я обернулась, вздрогнув от неожиданности. Не заметила, когда папа перестал рассказывать. Сейчас он смотрел на меня хмуро, будто раздумывая о чем-то неприятном. Значит, и разговор будет серьезным. Я тебя слушаю, папа. Придвинулась ближе. Ты все время спрашиваешь, зачем тебе побеждать в отборе? Я до сих пор сомневаюсь, стоит ли тебе говорить, но... Наверное, ты должна знать. Я завороженно кивнула. Неужели он и правда ответит? Разрешит хоть одно сомнение? Это произошло более 20 лет назад. Отец склонил голову. Нынешняя королева тогда королевой не была, но была обручена с королем Кристаром. Ты отправляешься во дворец, поэтому хочу, чтобы ты знала. Опасайся ее, потому что когда-то Регина сломала мою судьбу. Как такое может быть? Я не поверила своим ушам. Я никогда не рассказывал тебе, как очутился на границе. Отец поднялся с дивана и принялся ходить из стороны в сторону. В ту пору мне было чуть больше 20, и я был братом короля. Что? На мгновение показалось, что отец бредит. Да, Диана. Он остановился передо мной. Ней — это не настоящее имя. Я принц Кейден Бальвильский. Точнее был им, пока эта женщина не опорочила мое имя и не выставила меня перед братом подлым заговорщиком. Меня должны были казнить, но отправили в ссылку на 20 лет. Я не должен был возвращаться в Бальвиль. Но мой брат был добрым и мудрым человеком. Он разрешил мне остаться. Об этом не знал никто. Так появился ней Алейнор, один из стражей границы. Срок моего изгнания истек год назад. Но я ждал. Ждал возможности отплатить Регине за то, что посмела меня оклеветать. Реональд — лишь ее марионетка, это все говорят. Поэтому я хочу, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы королевой стала ты, девочка моя, а Регина... Ее имя быстро забудут в Бальвиле. Я молчала. Слушала его и не могла поверить, осознать. Мой отец принц? Я даже никогда не слышала, чтобы у короля Кристара был брат. Но как? Как такое могло произойти? Неужели король был настолько слеп, что не разглядел, не понял, что ему лгут? Почему не поверил собственному брату? «Теперь ты понимаешь, почему для меня так важно, чтобы ты победила в отборе?» — спросил отец. «Да, папа», — склонила голову, а внутри уже горела первая искра ненависти к женщине, которая посмела причинить боль моему отцу. «Ты сделаешь для этого все?» «Обещаю». Отец обнял меня. Я едва не плакала, потому что не могла до конца принять правду. Он ведь лишился всего — титула, доброго имени, семьи, дома. Из-за навета женщины? «Но почему она оболгала тебя?» — спросила я. «Зачем?» Регина всегда хотела власти. Отец пожал плечами. А брат прислушивался к моему мнению. Ей же нужно было стать для него ближе и важнее, чем весь мир. Уверен, сейчас она тоже попробует провести отбор по своим правилам. Ее сын слабохарактерный слюнтяй. Не вздумай в него влюбиться. Будь осторожна, и все будет хорошо. Так вот, что имела в виду странная старушка, когда говорила, что изгнанник вернулся. Она говорила об отце. Я не сдержалась и крепко его обняла. «Я люблю тебя, папа», — сказала тихо. «Ты у меня самый лучший». «И я люблю тебя, девочка», — улыбнулся отец. «Ты все, что у меня есть, поэтому я могу надеяться только на тебя». Я кивнула. Теперь, когда многое стало ясным, я понимала, зачем буду участвовать в отборе. Чтобы вернуть то, что задолжали моему отцу. И я это сделаю. В двери постучали. «Кто это в такой час?» Я удивленно пошла к двери. Стоило распахнуть ее, как увидела мужчину в форме королевских цветов. Синего с золотом. На мгновение мелькнул испуг. А вдруг королева узнала, что отец вернулся, и послала за ним. Но солдат протянул мне конверт с королевской печатью. «Госпожа Диана Алейнор», — значилось в письме, — «просим вас немедленно последовать за подателем сего письма для участия в первом испытании королевского отбора. Ее Величество Регина Бальвильская». «Что? Прямо сейчас?» Я растерянно обернулась к подошедшему отцу. «Ступай», — спокойно сказал он. «И помни, о чем мы говорили». «Сколько у меня времени, чтобы собраться?» — спросила у невозмутимого солдата. «Не более получаса, леди Алинор», — ответил он. «Я справлюсь быстрее». Вещи были собраны. Я только забрала несколько коробок с платьями, перевязанные бичевой, и сундучок с самым необходимым. Быстро переоделась, чтобы явиться во дворец в надлежащем виде, и поспешила за солдатом. На ходу улыбнулась отцу. Он кивнул в ответ. Мы поняли друг друга. Каким-то чудом я сумела попасть в число невест. Осталась самая малость — победить.